Приветствую вас, дорогие друзья! В первую очередь хочу вас всех поблагодарить за поздравления. Мне очень приятно внимание каждого из вас в этот мой день, в этот мой скромный праздник. Я искренне благодарю вас, отвечаю по возможности каждому. Сегодня, да, кто не знает, у меня действительно сегодня день рождения, дата ВКонтакте стоит настоящая, потому что не вижу смысла скрывать. Поэтому сегодня у меня для вас будет праздничная карусель. И второй сегодняшний ролик будет очень интересный разговор. Буквально вчера мне позвонило существо с программой для изменения голоса. Я, честно скажу, за всю свою практику таких переговоров с изменением голоса сталкиваюсь впервые. Очень интересно, конечно, было. Послушайте. И еще раз призываю вас к тому, что не стоит бояться таких вот недолюдей. То есть это человек, который даже скрывает свой голос, потому что понимает, что его могут найти. Поэтому здесь, скорее всего, они начали использовать программы благодаря Игорю, который все-таки посадил их на пятую точку. Поэтому послушайте, оцените. И не будем бояться вместе. Еще раз благодарю вас всех за поздравления. Слушайте сегодня на здоровье. Приятного прослушивания. Надо. Алло. Да. Да. Здравствуйте. Ирина Анатольевна? Да. Алло. Это банк «Восточный экспресс», отдел судебного взыскания. Я Ирина. Как вас зовут? Ирина Анатольевна. По поводу задолженности. Алия Сергеевна. А фамилия? Картина вашего долга. Мы сейчас вам звоним. Куршалина. Вопрос мне сейчас ответьте, по какой причине вы, Ирина Анатольевна, вы функции 3 дня по кредиту наличными не производите оплату? По какому кредитному договору вы звоните? По какому кредитному договору вы звоните? Кредит наличными, который был оформлен вами в 2018 году. Ага. И сколько там дней просрочки? Ага. И сколько там дней просрочки? Вы по факту сейчас сегодня уже 83 день находитесь на просрочке. Еще раз, какой день? Вам это внутренне. Какой день? 83 день. Ага. 83 день. И на сегодняшний день вам выставлено требование, чтобы 28 тысяч от вас поступили не позднее 3 сентября включительно, то есть сегодня, завтра до конца дня. Мы рекомендуем дистанционную оплату, ВИЕР, просто кредит, мобильный банк и сайт банка. Вы через что и тогда будете оплачивать? Я не буду оплачивать. Я не буду оплачивать. Почему вы отказываетесь от оплаты, скажите мне? Не хочу вам платить. Не хочу вам платить. Ну, оплата, если не поступает, дальнейший вопрос будет решать в предыдущем порядке через реализацию вашего имущества, арест всех ваших счетов. Хорошо. У вас не будет даже возможности оплатить. Хорошо. Ваши коммунальные платежи. Да, Митальцевку у вас устраивает? Да. Да? Подтверждайте данную информацию, потому что вы, Елена Анатольевна, готовы к реализации имущества по вашему фактическому месту проживания. Это вот. Подтверждайте данную информацию. И мы уже начинаем, получается, реализацию дальнейшего вашего имущества. Да, да, все, подтверждаю. Начинайте. Сейчас подтверждаю, чтобы они... Да, подтверждаю. Озвучивайте это все. Вы меня слышите? Необходимо, чтобы вы дали информацию, мы их так и озвучили. Я вам не заводная. И на основании чего, если вы мне скажете, вы... Причините это. Разве вас кто-то каким-то образом назвал? Нет. Мы с вами сейчас разговариваем. Я вообще, если честно, очень плохо вас слышу. Повторюсь еще раз. Вы мне скажите, а какое вот основание у вас имеется на то, чтобы не хотеть возвращать чужие денежные средства. Я в суде расскажу. Когда приезжают, будут описывать мое имущество, я расскажу. Когда приезжают, будут описывать мое имущество, я расскажу. Что мне, что вы будете рассказывать? Ну вот им и расскажу. На каком основании? Вот им расскажу. Вот судья будет вас спрашивать, на каком основании? А почему вы все тогда с деньгами сразу не пошли в суду? А в суде денег не дают. А в суде денег не дают. Это ж очевидно. Ну, правильно. А почему вы тогда в 2018 году не говорили, что вы возвращаете не будете спустя 2 года? Чего еще раз? Почему вы в суде не говорили, что вы не будете возвращать денежные средства? В суде не говорили? Точнее, при оформлении. При оформлении? А вы тогда не дали. Что значит не дали? Ну, почему вы тогда подтверждали неверно получать информацию? Это мошенничество? Да. Вы подтверждаете как мошенничество? Да, подтверждаю. Я же следователь. Да, подтверждаю. Я же следователь. Кто вы? Следователь. Ну что вы сейчас разговариваете? Зачем вы сейчас говорите? Скажите, Я подтверждаю факт мошенничества. В смысле? Вы что несете? В прямом смысле. То есть вы боитесь назвать свое настоящее имя, как я понимаю, правильно? Вы ни хрена неправильно понимаете. Ну зачем вы нас сейчас вывести в заблуждение? Говорите как есть на самом деле. Что сказать? Вы тоже прикрываете переименовывание. Говорите как вас на самом деле зовут. Так это я и есть. Девушка, вы нормальная? У вас есть мой адрес? Вы же его только что называли. Вот есть мой адрес. Подтверждайте мой адрес. Серый номер паспорта. Подтвердите нам сейчас. Да сейчас прям. Ну, потому что вы знаете, что вы настроите в заблуждение. Нет, потому что я не привыкла незнакомым людям озвучивать свои персональные данные. Вам позвонили. Ну тогда всё, идём, Лиза. Если вы закрали сомнения, что я не могу максимально быстро прервать этот разговор, чтобы не налоговую тайну. Подтвердите сейчас свой адрес. Настоящее имя свое подтвердите или по адресу? Свечку за упокой, пожалуйста. Вы же родственники, Ирина. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, я могу услышать Ирину Анатольевну? Да, я вас слушаю. Добрый день. Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Максим Ильич. Фамилию свою назовите. Повышенной задолженности. Левушкин Максим Ильич. Угу. По какому кредитному договору звонится? Кредит персональный, 2.0 планшет. 91 день оплату не производите. Что случилось? Не хочу вам платить. Почему это вы не хотите платить? Хотите нарушать закон, который вы уже нарушаете? Да. Ирина Анатольевна, а можно услышать внятную причину? А то, что вы не хотите платить, это неадекватная причина, чтобы находиться на задолженности уже 91 день. И что? Ну, нам нужна конкретная причина. Ваше нежелание не является веской причиной, чтобы находиться на задолженности и нарушать условия вашего кредитного договора. И что? Что, ну, мне нужно объяснение, почему вы не платите свой кредит уже 91 день. А мне плевать, то, что вам нужно. Ну, что значит вам все равно, Ирина Анатольевна? Мне не все равно, мне плевать. Ну, это синоним считается. Если использовать это как жаргонизм, то это синоним. Господи, мальчик, у вас такой голос мерзкий, Ирина Анатольевна, пидорский прям. Вы свои, не заикайтесь, нормально все. Оставьте при себе. Заднеприводный, вот 100%. Блин, таких как ты уничтожать Ирина надо. Задолженность, когда тебе не в России надо жить, а в Амстердаме где-нибудь. Где такие, как ты, легализованные. Ирина Анатольевна, свои рекомендации оставьте при себе. Свои рекомендации. Вопросы, по какой причине? Ты Сережа Зверев такой. А педикюрчик сделал, не забыл? А какого цвета ноготки здесь накрасил? Это некорректный вопрос, Ирина Анатольевна. Ну, конечно, некорректный. Что, денежек на педикюрчик не хватило? Вот так ты взыскиваешь, поэтому у тебя денежек не хватает на уход за собой. Лучше надо работать. Не вам отвечать за мой доход. Уже не вам отвечать за мой требования доход. Требования банка на сегодняшний момент 43,5 тысячи рублей. У меня же кровь из-за шеи идет, когда я с тобой разговариваю. Фу, как кошмар. Мне все равно, что у вас идет, вы обязаны производить. Ну, конечно, оплату. Ты же заднеприводный, ты привык, что тебя оскорбляют. А ты как любишь, пожестче или помягче? Ты как, доминируешь или подчиняешься? Как, вот, как ты любишь, когда тебя наказывают? Что за вопросы? Ой, ну не психуй, сосудик лопнет. И геморрой что вылезет. За вопросы? Тебе же нельзя, чтобы там у тебя в попке что-то нарушилось. Да, мальчик? 43,5 тысячи рублей. Когда вы оплачивать будете? Сегодня, никогда. Завтра? Ну, тогда ожидайте, что банк обратится в органы судебного производства и будет взыскивать от вас уже органы полную судебного сумму производства. Вашего кредитования. Офигеть, какая формулировка. Органы судебного производства. А у тебя, смотрю, все прям это на органах завязано. Это официальная формулировка, Ирина Анатольевна. Ну, естественно. Это у тебя суть там где-то... Если, в вашем клубе для педиков для вас... это формулировка, да, официальная? Ирина Анатольевна, если для вас это, если вас не устраивает эта формулировка, хорошо, банально, в суд мы будем обращаться. Банально? Банальщина, блин. Фу, кошмар какой. Ты Ирина Анатольевна, ты позоришь а вы... всех мужчин. Вы зачем разговор переводите тему? Вам нечего сказать насчет своей задолженности, вы переводите тему? А зачем? Тему? Я не привыкла метать бисер перед свиньями. Вы своими странными вопросами и бессмысленными оскорблениями пытаетесь увести меня в тему. Не... У вас это не получится. Это не бессмысленное оскорбление, это констатация тысяча... факта. Это не вы не можете констатировать факт, Ирина Анатольевна. Почему вы не могу? Заемщик в банке вас точно, а и никакой что? Не мой знакомый. Да не дай бог, не если, знакомый, у меня... не, если бы времени... мы с вами были знакомы, вот с такими представителями, как ты, я бы жизнь самоубийством а покончила. Вы знаете, на каком основании вы делаете такие умозаключения? Да потому что не бывает мужиков с таким голосом. У вас много... Подожди. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Альфа-банк, департамент взыскания, просроченный закон. Подождите. А, все, из-за вас сорвалось. Еще раз, что, откуда вы? АО «Альфа-банк», департамент взыскания и просроченной задолженности. Меня зовут Крушина Елена Анатольевна. Информируя ага. записи телефонных разговоров, уточните, пожалуйста, Мария Вячеславовна. Да, это я. Наличие задолженности в Альфа-банке по двум кредитным счетам. Кредитная карта задолженность 44 дня и 30 дней. А, и что? Причину неоплаты уточните, пожалуйста, на сегодняшний день. Не хочу вам платить. А с чем это связано? С отсутствием желания. Но вы же должны понимать, что у вас с банком договорные отношения. Вы не да я плевала на них. Договору. А почему вы так выражаетесь сейчас? У нас ведется запись телефонных разговоров. Ну, у меня тоже ведется, и что мне теперь? Описаться от страха или что? Что еще раз? Описаться от страха? Что запись ведется? Нет, или я что? Задаю вам вопрос, Мария Вячеславовна. Почему вы отказываетесь от оплаты? Я же ответила уже. Вы забыли? ну, не хочу, если этот ответ банка, вы понимаете, не устраивает. А мне плевать, устраивает вас или не устраивает, другого вы не получите ответа. А почему вы ведете диалог сейчас в таком формате? Как хочу, так и веду. Я не привыкла метать бисер перед свиньями. Разговариваю так, как считаю нужным. Мария Вячеславовна. Что? Давайте не будем переходить с вами на личность. А где здесь диалог? Личность? Личность только я. Вы ж не личность. Ведите диалог, пожалуйста, конструктивно, Мария Вячеславовна. Не хочу. На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства вами должны выполняться надлежащим образом. А и что? Почему вы не вносите денежные средства? Я уже ответила. Такой длительный период. Я уже отвечала. Я не получила от вас ответ. Но если вы... Ответы, я не получила. Если вы... вас не устраивает ответ, это не значит, что это не ответ. Другого вы все равно не получите. Такой ответ банка не устраивает, Мария. Мне плевать. Мы идем по второму кругу. Причину сейчас. Причину вашей неоплаты. А зачем вам это нужно? Не хочу, это не ответ. А зачем вам нужно понять причину? Вот для чего? Вы не выполняете свои обязательства по договору. Я спрашиваю вопрос, зачем? А вы мне отвечаете на вопрос, зачем? Потому что... Чтобы зафиксировать. А, просто чтобы зафиксировать? Чтобы зафиксировать информацию с вашей... Я вам вопрос какой задала? Я сказала, зачем вам нужно понимать причину? Чтобы зафиксировать? Ну, я же вам ответила на вопрос только что. Да. Тогда надо говорить, нам нужно зафиксировать причину, а не понять. У вас просто, когда вы заполняете эту карточку, нет варианта «не хочу». Ну, предложите мне варианты, выберем с вами. Что значит «не хочу», Мария Вячеславовна? Что значит «не хочу»? У вас нет такого варианта? Ну, скажите мне, какие у вас есть. Мария Вячеславовна. Да и что теперь? Еще раз вам повторяю. Что значит «не хочу», Мария Вячеславовна? Вы не знаете, что это значит? У вас с банком юридически оформленный договор. Вы несете... Вот какая вы непонятная, блин. Сами призывали меня к конструктивному диалогу, а тут что значит... А я с вами веду конструктивный диалог. Да вы деструктивный диалог ведете. Сами запутались и меня запутали. Вопрос с оплатой вы планируете решить? Нет. То есть я фиксирую отказ от оплаты. А зачем вы у меня спрашиваете, что вам фиксировать? Вам разрешение мое нужно? Я разрешаю, фиксируйте отказ от оплаты, да. В добровольном порядке вы не намерены решать вопрос. А давайте еще 5 раз спросим, переформулируем вопрос и еще 5 раз спросим. Может, тогда до вас дойдет? Я вас верю. Я думаю о последствиях. Я думаю о последствиях, вас уже неоднократно информировали. О, как это? Вы, думаю, встретились в одном предложении. А последствия не оплаты. Да. Если оплата не поступает от вас в установленные сроки... Ну не надо мне это рассказывать. Мне это уже рассказывали. Мне это рассказывали уже. Как будут поступать звонки, Мария Вячеславовна? Да пусть звонки-то поступают, но просто я от вас не воспринимаю информацию. А то вы сейчас мне такой херни наговорите. Робота включите. Вот у него IQ явно выше, чем у вас. Вот мне всегда звонит робот, представляется там, здравствуйте, меня зовут Максим. Там то-то, то-то. Вот с ним приятно разговаривать. А с вами не очень. К теме нашего разговора давайте вернемся с вами. Зачем? Все, вы зафиксировали отказ от оплаты. Пока. Пока, пока говорю. А почему вы прощаетесь? Ну, потому что все, вы отказ зафиксировали. Больше на этом ваша функция закончилась. Мария Вячеславовна, я вас информирую. Не надо меня информировать. Требования банка. Не надо. Требование выставляется в письменном виде и отправляется должнику заказным письмом с уведомлением о вручении. По телефону, с мобильного телефона от неизвестной мадам, это не требование. Звонки могут поступать. Да пусть поступают. Номеров, Мария Вячеславовна. Не могут с мобильных. Тогда скажите мне номер телефона, с которого вы звоните. Номер телефона я вам не могу озвучить. Еще. Ну и все, тогда лесом идем. Лесом. Давайте. Мы же с вами понимаем, что это IP-телефония, которая запрещена 230-м федеральным законом. Это не абонентский номер. Если бы это был абонентский номер, вы бы знали, с какого номера вы звоните. Давайте мы не будем вести диалог сейчас в параллель, Мария Вячеславовна. Нет, мы будем вести диалог в параллель, чтобы ни одно ваше лживое слово не влетело в мое ухо. А то вдруг у меня кровь из ушей пойдет от вас. Разговор в параллель, я с вами не буду... Разговор в перпендикуляр. До свидания. Пока. Тупица. Другие коллекторы будут над вами смеяться. Вы не вывезли этот разговор. За взыскание вам двойка. Вы не смогли замотивировать должника на оплату, лоханулись и потерпели фиаско. Это предел ваших мечтаний. А важная такая позвонила, прям куда деваться?